Глава 24. И это называют музыкой. До Райма донесся барабанный бой, после чего раздался душераздирающий вопль какого-то духового инструмента. Все это исходило из расположившегося через дорогу цирка «Фантастик». Звуки были резкими и неприятными. Пытаясь не обращать на них внимания, Райм вернулся к телефонному разговору с Чарльзом Грейди. Тот благодарил за то, что схватили священника, намеревавшегося убить его. Белл только что допросил находившегося в следственном изоляторе констебля. Заключенный заявил, что знает Свенсона, но уже больше года назад выгнал его из ассамблеи патриотов за нездоровый, так сказать, интерес к дочерям прихожан. После того констебль не имел с ним никаких дел, и Свенсон как будто присоединился к каким-то захолустным ополченцам. Констебль категорически отрицал свою причастность к покушению. Грейди отправил Райму вещественные доказательства с места преступления возле школы и из гостиничного номера преподобного Свенсона. Быстро просмотрев их, Райм не нашел ничего, указывающего на связь с констеблем, о чем и сообщил Грейди. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Нужно связаться с криминалистами в этом, как его, Каунтон Фоллс. Пусть проведут там сравнительный анализ почвы или следов. Может, выяснят, что связывает Свенсона с констеблем? У меня оттуда нет никаких образцов. Спасибо за проверку, Линкольн. Кто-нибудь быстро доставит это туда. Если хотите, чтобы я написал экспертное заключение, буду рад сделать это. Криминалисту пришлось повторить последнюю часть фразы, поскольку за окном послышалось особенно громкое соло на трубе. «Да, я уж точно мог бы написать музыку получше этой», — подумал Райм. Объявив тайм-аут, Том измерил давление подопечному и нашел его слишком высоким. «Мне это не нравится», — заявил он. «Строго говоря, мне совсем не нравится многое», — раздраженно ответил Райм, недовольный тем, что дело продвигается чересчур медленно. Из Вашингтона только что звонил ФБРовский эксперт, который сообщил, что информация по найденным в сумке кудесника стружкам будет только завтра. Бединг и Саул обзвонили более 50 гостиниц Манхэттена, но ни в одной из них не использовались карточки АПК, вроде той, что нашли в спортивной куртке кудесника. Селитто сменил людей на посту возле «Фантастик», но и свежие наблюдатели не заметили ничего подозрительного. Хуже всего было то, что до сих пор не обнаружили следов Ларри Берка, патрульного, который взял кудесника возле ярмарки ремесел. Десятки полицейских продолжали обыскивать Вестсайд, но ни улик, ни свидетелей не нашли. Обнадеживало лишь то, что в угнанной Мазде его тела не было. Машину еще не подняли, но один из водолазов сообщил, что ни в салоне, ни в багажнике тел нет. «Ну, где же еда?» — выглянув в окно, нетерпеливо осведомился Селитто. Сакс и Кара уже давно ушли, пообещав принести что-нибудь из близлежащего кубинского ресторана. Молодую иллюзионистку волновал не ужин. Она мечтала отведать кубинский кофе, услышав о том, что это наполовину эспрессо, наполовину сгущенное молоко и наполовину сахар. Такой состав, несмотря на довольно сомнительные пропорции, ее весьма устраивал. «Ты когда-нибудь ел эти кубинские сэндвичи?» — спросил Райма грузный детектив. «Они лучшие из всех». Однако ни еда, ни расследование не значили для Тома ровным счетом ничего. «Пора спать». «Сейчас 9:38, Том», — возразил Райм. практически конец дня. Так что... Он сощурил глаза. Еще не пора спать. У нас тут бегает по городу гребаный убийца, постоянно меняющий свои планы. То ему хочется убивать каждые 4 часа, то каждые 2. Райм посмотрел на часы. Возможно, сейчас он как раз кого-то убивает ради разнообразия в 9:38. Мне приятно, что тебе это не нравится, но я должен работать. Нет, не должны. Если не хотите называть это время вечером, не называйте. Но сейчас мы отправимся наверх, сделаем кое-какие процедуры, а потом вы уснете на пару часов. Ха-ха, ты просто надеешься, что я просплю до утра? Нет, не просплю. Я буду бодрствовать всю ночь. Помощник гневно сверкнул глазами. Ближайшие несколько часов Линкольн проведет наверху, твердо заявил он. «Не боишься остаться без работы?» — бросил Райм. «А вы не боитесь впасть в кому?» — парировал Том. «Нельзя так издеваться над калекой», — пробормотал криминалист. Но он уже уступал, хорошо понимая грозящую ему опасность. Если инвалид слишком долго сидит в одном положении, сильно устал, или, как выражался при незнакомых людях Райм, ему нужно пописать или покакать, а он почему-либо не может этого сделать, существует риск автономной дисрефлексии, резкого повышения кровяного давления, что чревато параличом или смертью. Дисрефлексия случается редко, но уж если случается, то весьма быстро отправляет вас в больницу или прямиком в могилу. Поэтому Райм в конце концов согласился отбыть наверх. Подобное отклонение от нормальной жизни бесили его, и хотя Райм отказывался это признать, приводили в уныние. «Хорошо», — сказал Том, проделав необходимые процедуры. «Теперь 2 часа отдыха. Поспите немного». 1 час, — отрезал Райм. Помощник собирался возразить, но, заметив, что Райм в гневе, вдруг ощутил тревогу за будущих жертв кудесника. «1, — согласился Том, — при условии, что вы заснете». «Ладно, — сказал Райм и добавил, — мне приснятся чудеснейшие сны, если немного выпью». «Хорошо», — Том налил в стакан старого макалана и вставил в губы Райма соломинку. Криминалист сделал глоток. «Какое блаженство!» Он посмотрел на пустой стакан. «Когда-нибудь я научу тебя наливать как следует?» «Я вернусь через час», — сказал Том. «Приказываю будильник», — распорядился Райм. На плоском мониторе появилось изображение часов, и Райм велел, чтобы будильник прозвенел ровно через час. «Я бы разбудил вас», — помощник пожал плечами. «Это на тот случай, если ты будешь чем-то занят и забудешь меня разбудить». Том вскоре ушел, закрыв за собой дверь, а Райм устремил взгляд на окно, где сидели 2 сокола Сапсана, как-то странно и вместе с тем элегантно повернув голову. Одна из птиц, самка, более чуткая охотница, коротко взглянула на Райма, сузив щелочки глаз так, словно только сейчас заметила его. Затем она склонила голову на бок и вновь прислушалась к шуму, доносящемуся из центрального парка. Райм закрыл глаза, но мозг его продолжал анализировать вещественные доказательства. Криминалист силился понять мотивы кудесника, постичь, что означают найденные улики, медь, ключ от гостиничного номера, журналистское удостоверение, чернила. Все таинственнее и таинственнее. Внезапно его глаза широко открылись. Какой абсурд! Ничуть он не устал. Ему хотелось одного — спуститься вниз и вернуться к работе. Нет, о сне не может быть и речи. Почувствовав дуновение воздуха, Райм еще больше разозлился на Тома, который оставил кондиционер включенным. Когда у калеки начинает течь из носа, чертовски пригодился бы тот, кто может его вытереть. Райм вызвал на монитор панель управления климатической установкой, со злорадством думая о том, как скажет Тому, что с удовольствием заснул бы, если бы в комнате не было бы так холодно. Однако, взглянув на экран, Райм понял, что кондиционер выключен. Откуда же ветер? Дверь была по-прежнему закрыта. Вот оно. Райм снова почувствовал дуновение воздуха, теперь на правой щеке. Не дует ли от окна? Нет, оно тоже закрыто. Ну, тогда, возможно... И тут он обратил внимание на дверь. Господи! Он похолодел. Засов на двери спальни можно было задвинуть только изнутри, но никак не снаружи. Теперь задвижка была заперта. Снова прикосновение воздуха к его коже, на сей раз горячее. Значит, это совсем близко. Райм даже услышал слабое дыхание. «Где вы?» — прошептал Райм. Прямо перед его лицом появилась рука с двумя сросшимися пальцами. Рука сжимала бритвенное лезвие, острый край которого был нацелен ему в глаза. «Если позовете на помощь», — с придыханием прошептал кудесник, «если издадите хоть малейший звук, я ослеплю вас». «Понятно». Линкольн Райм кивнул.